«Обожаю смотреть, как ты работаешь», — тихо сказал Рорк. «Может, наладчик был недостаточно поворотлив?» — предположила Ева, поднимаясь с пола. «А может, они знали о бластере? Но в любом случае у него было преимущество. Я ведь настроила оружие на точечное поражение. Если бы бластер был настроен на веерную стрельбу, я с первого выстрела разнесла бы полквартала». Подтверждение своих слов Ева переключила оружие на другой режим и полила огнем всю улицу. Изображение показало, как на противоположной стороне взорвалась и вспыхнула машина. Полетели стекла в домах, заверещали сигнальные системы. «Вот, видишь?» «О чем я и говорил», — ответил Рорк, беря из ее рук оружие. Он отошел в сторону и окинул Еву взглядом. Вид у нее после борьбы с голографическими бандитами был весьма красочным. Волосы взъерошились, щеки пылают. «Я обожаю наблюдать, как ты работаешь», — повторил Рорк. «Если при нем была такая штуковина, они не могли его взять голеньким», — не унималась Ева. «Либо они сумели ввести его в заблуждение, либо послали к нему подсадную утку, человека, которому он доверял. У них должно было быть время, чтобы запудрить ему мозги, иначе он разнес бы их вот такой штукой на куски. У него не было машины, он не вызывал такси. Я все это проверила». «Представь, вооруженный начеку, обученный войной и нынешней улицей, а его выманивают наружу так же просто, как чистят карманы провинциального ротозея на Таймс-сквер. А ты уверена, что это произошло легко или быстро?» «Наладчик получил удар по голове. Следов других ударов, которые свидетельствовали бы о том, что он сопротивлялся, нет. И если бы он пальнул из такой игрушки, остались бы какие-то следы этого выстрела. Их тоже нет. В конце концов, возможно, он просто стал староват и медлителен для ковбоя». «Не каждый способен реагировать на опасность хладнокровно, лейтенант. Разумеется, но бьюсь об заклад, он был способен. Я предполагаю, что нападавшие были вооружены, и один из них отвлек наладчика». Ева подошла к пульту и стала сама набирать программу «Сцена нападения». Чтобы максимально приблизить этот сценарий к предполагаемой реальности, она отменила режим собственной защиты. Затем опять взяла оружие у Рорка и включила программу. Первый нападавший появился из темноты. Быстрый поворот в его сторону. И как раз в тот момент, когда в этом повороте Ева выхватывала оружие, она почувствовала легкий компьютерный удар в верхнюю часть плеча. «Да, я избежала прямого попадания», — подумала Ева, машинально потирая плечо. «Но я гораздо моложе и подвижнее наладчика. Кроме того, у меня был совершенно холодный расчет». И Ева продолжала размышлять вслух. Он был не молод, напуган, но зарекомендовал себя человеком опытным. Вряд ли они решились бы напасть на него в лавке. Скорее всего, они взяли его с двух сторон, где-то на пути от мастерской к станции подземки. Он пошел на одного, и тут его оглушил второй. Оглушающий удар не определяется при вскрытии, если он не вызвал шока нервной системы. Да им это и не нужно было. Все, что им требовалось, это стукнуть, вырубить его и увести. Она положила бластер на стол. Во всяком случае, кое-что прояснилось. «Ну, раз так, я забираю эту штуковину». «Надо полагать, маленькая демонстрация закончилась?» «Да, мне нужно идти». «Эй, что ты делаешь?» Протестующе воскликнула Ева, мгновенно очутившись в объятиях Рорка. «Я вспоминаю, как впервые оказался вдвоем с тобой. Ведь это произошло именно здесь». Рорк знал, что сначала она немного посопротивляется, но это делало ее уступку еще более сладостной. Он прикоснулся губами к щеке Евы, чтобы почувствовать столь желанный для него аромат и вкус. «Надо же, с тех пор прошел почти целый год, но уже тогда ты была для меня всем, чего я хотел. Ты всегда хотел только секса». Ева попыталась вывернуться, но искусные губы Рорка медленно заскользили по ее шее вниз. Он почувствовал, как под ее кожей тут же запульсировали десятки отзывчивых точек. «Да, я всегда хотел секса», — усмехнулся Рорк. «И сейчас хочу, и всегда буду хотеть. С тобой. Только с тобой, милая Ева». Его рука скользнула по ее груди. «Ты не должен соблазнять меня среди рабочего дня». Но Рорк уже вел ее к лифту. «Ты обедала сегодня?» «Нет». «И я нет». С выражением людоеда он стал жадно и быстро целовать ее, слегка прикусывая своим горячим, требовательным ртом. «О, дьявол!» — проворчала Ева, одной рукой неловко нашаривая свой запищавший коммуникатор полицейской связи, а другой — держась за шею Рорка. «Стой! Подожди минутку! Нужно отключить сигнал!» Ева задержала дыхание. «Боже, этот мужчина был способен вытворять своим языком чудеса!» «У меня час личного времени», — ответила она в коммуникатор. В это время рука Рорка властно легла на ее грудь, а другая рука скользнула вниз, между ног, и Ева почувствовала, как ее заливает горячая волна. Она едва успела отключить связь, прежде чем Рорк распахнул на ней рубашку. С трудом отстегнув на себе сбрую с оружием, она запустила пальцы в волосы Рорка. «Ведь это безумие! Почему нам всегда этого хочется, Рорк?» «Я не задумываюсь об этом». Его губы снова заскользили по ее лицу. «Не задумываюсь и только благодарю Бога за все». Из лифта Рорк вынес Еву на руках и направился в спальню. «Тогда, год назад, я не знал твое тело, оттенки твоего настроения, твои желания и потребности», — шептал он ей на ухо. «Теперь знаю, и потому хочу тебя все больше». Ее губы, наконец, встретились с его губами в таком же неудержимом и ненасытном желании чувствовать аромат любимого тела. Уже сквозь застилавшую ее сознание пелену чувственного дурмана Ева подумала, что, наверное, это ненормально. Каждое его прикосновение вызывало в ней неутолимую жажду. Как бы ни происходило их соединение, так же быстро и неистово, как сейчас, или с постепенно нарастающей нежностью, эта жажда, эта огненная страсть казалась неиссякаемой. Рорк был прав. Он теперь знал ее тело так же, как она знала его тело. Она изучила, где именно нужно было притронуться к нему, чтобы напряглись его мышцы, где провести рукой, чтобы заставить его трепетать. Это знание порождало невыносимое искушение. Она безошибочно предугадывала, что именно он может дать ей каждый раз. И все же это всегда был новый экстаз, новая глубина ощущений. Рорк с упоением взял своими нежными, настойчивыми губами ее сосок, и Ева непроизвольно выгнула спину. У нее перехватило дыхание, а сердце заколотилось почти в ритме движения его языка. Затем они одновременно освободились от остатков одежды, и их тела сплелись. Дыхание Евы участилось, заставляя кровь Рорка быстрее бежать по жилам. Он так и не смог привыкнуть к тому, что эта женщина, сильная и непреклонная, может трепетать под ним. Он почувствовал, как ее тело напряглось перед кульминацией, а в глазах появились знакомые искры потрясения и наслаждения. Он прижался ртом к ее губам и поглотил ее долгий, вздрагивающий стон. Потом, как Рорк и предчувствовал, Ева поднялась и начала быстро одеваться, торопясь на свою проклятую работу. «Тебе нужно почаще приходить обедать домой», — проворчал он. «Все, дорогой, дело время, потехи час. Мне пора возвращаться». Рорк приподнялся на локте и буднично произнес. «Надеюсь, ты помнишь, что в 20:00 у нас ужин в Палас-отеле. Соберутся директора моих транспортных фирм и их жены». Ева нахмурилась. «Разве мне было об этом известно?» «Разумеется». «Вот тяна». «А у меня на это время возникло дело». «Какое?» «Чтение завещания в доме Бидди Брэнсона». Рорк скинул брови. «Это же не проблема. Я перенесу ужин на 8:30, и мы с тобой сначала поедем к Брэнсону». «Мы. В данном случае не вариант». «Мне кажется, мы только что доказали, что мы есть мы». «Рорк, это не секс, а уголовное дело. Ты же не следователь и не родственник». «Хорошо, я не буду заниматься с тобой сексом в доме Брэнсона, хотя это было бы интересно». «Перестань! Ты не можешь ни с того ни с сего явиться на чтение чьего-то завещания. Это мероприятие не для всех желающих. Я уверен, что у Биди найдутся уютное местечко, где я смогу тихо подождать свою жену, никому не мешая. Вообще это не проблема. Насколько я помню, у Брэнсона довольно просторный дом». «Стало быть, ты с ним знаком?» «Разумеется. Мы ведь конкуренты. Правда, не враждующие». Ева вздохнула. «Ладно, посмотрим. Если адвокат согласится, и, может, после этого ты мне выскажешь свое мнение о братьях Брэнсон. Дорогая, я всегда рад помочь тебе». Да, это то, что меня всегда настораживает.